Глава 6. Оказалось, что нужно. На следующий день я отнес в лавочку рисунок с костюмом самурая, сделанным по памяти, и объяснил, что к чему в нем. Маленькая модельерша разобралась во всех хитростях и пообещала сделать все очень быстро. Но когда через несколько дней я зашел за куклами, хозяин начал бормотать что-то невразумительное и оправдываться, путая русские слова с родными так, что я не сразу даже понял, что именно он хотел сказать и за что извиняется. «Таки, господин офицер, бедный Аарон всю свою жизнь работал на этот магазин, вот этими руками и вот этой спиной. Вы можете мне не верить, можете сказать, что Аарон вас обманул, что ему нельзя заниматься торговлей, а нужно идти и мести мусор на улицах. Так от него будет хоть какой-то толк, но, господин офицер, это произошло только по невероятной случайности. Я должен был уйти по делам, хотя лучше бы совсем не имел никаких дел, лишь бы не расстраивать господина офицера. Но когда меня не было в магазине, моя Соня поставила одну куклу, что вы заказали, на прилавок и села рядом доделывать вторую. В это время к нам в магазин зашла дама. Я часто оставляю свою Соню в магазине, когда мне надо уйти по делам, и ни разу не думал, что ошибаюсь, делая это. Но в этот раз я таки зря ушел из магазина. Даме очень понравилась кукла в костюме сестры Милосердия, и моя Соня не смогла ей отказать, и продала почти что вашу куклу этой даме. Хотя вы, господин офицер, и не давали аванса за две куклы, а только за одну, вот Соня и не смогла отказать той даме. Короче, как я понял, какая-то дама купила куклу медсестричку, наверное, в подарок дочке. Сейчас патриотические игрушки в моде. Мда, не срослось. Мне же осталась японка, точнее японец, одетый в самурайское облачение. Уже в госпитале вечером я стал доводить до ума маленького самурая. Изменил прическу и прикрепил к поясу два меча, сделанных из полосок жести и бумаги. Получился молодой самурай, серьезно глядящий перед собой. Вот и подарю я этого самурая Дарье Александровне, когда будет подходящий случай. Будет у нее свой маленький личный защитник, а медсестричку хотел на память оставить себе, да видно, не судьба. Со следующего утра потекли трудовые, в смысле физкультурно-оздоровительные будни. Начал утреннюю пробежку с небольшой дистанции, два раза вокруг госпиталя, потом разминка в виде тайцзи-цуань и немного силовухи. На следующий день стал давать нагрузку и вспоминать свои занятия по рукопашке из той жизни. Заниматься в одиночку – то еще удовольствие, но пока что ставил своему новому телу механику движений, тренировал перекаты, кувырки, домики и рамки. В госпитале появилось новое, но очень интересное развлечение. Смотреть из окон, как контуженный ваш бродь физкультурой занимается, да по остаткам соломы во дворе катается кувырком. Пару раз приходил и наблюдал за моим ненормальным поведением Михаил Николаевич. Когда он вновь объявился на третий день, я приготовился спорить с ним по поводу полезности занятий, но в этот раз разговор зашел совсем о другом. «Денис Анатольевич, если вы не заняты сегодня вечером, приходите на маленькие посиделки. Дело в том, что у нас в госпитале традиция устраивать раз в две недели вечерние чаепития. Там будут все свободные дежурства, а также приглашенные офицеры из числа выздоравливающих. Вы приглашены нашим единогласным решением, хотя всем уже доказали, что контузия просто так не проходит, только на ноги встали и начались чудачества. То бежите, как на пожар, то кувыркаетесь, как в цирке, то руками-ногами машете во все стороны, как мельница. Михаил Николаевич все-таки не удержался от шпильки. «Я уже и сам склонен так думать, одна только Дарья Александровна вас защищает». Мысль о том, что Дарья Александровна обо мне говорит и даже перед кем-то защищает, обдала все тело горячей волной. Я поспешил перевести разговор на другую тему. «Михаил Николаевич, благодарю за приглашение, но вы же сами понимаете, прийти с пустыми руками неприлично. Посоветуйте, как быть?» «Молодой человек, вам уже сколько лет, а все еще не знаете, что барышни любят цветы и сладкое. Цветы отпадают по причине февраля, а в остальном выбор вышеозначенного за вами?» «Доктор, спасибо за совет. Кто еще будет?» «Будут ваши соседи по палате, поручик Дольский и капитан Бойко. На сегодня вы втроем единственные выздоравливающие офицеры в госпитале». «Вчера ко мне в палату подселили двоих легко раненых, поручика Анатолия Дольского, кавалериста, поймавшего пулю в плечо во время атаки, и капитана Валерия Антоновича Бойко, какого-то штабного офицера с наполовину отстреленным ухом. Ранение он получил, с его слов, когда сопровождал полкового командира по второй линии окопов». «Спасибо, Михаил Николаевич. Когда являться?» «Да вот, к 6 часам вечера и ждем-с. Ваши соседи уже в город собрались. Составьте им компанию». Когда я прибежал в палату, там уже никого не было, так что в город пришлось двигаться в грустном одиночестве. По пути размышлял, что бы такого купить и как сделать так, чтобы Дольский с Бойко не купили то же самое. Вдруг меня осенила гениальная мысль, как совместить цветы и сладкое. Прошлый раз, когда был в магазине у Аарона, краем глаза заметил букет цветов, сделанный из разноцветной папиросной бумаги. По-моему, его Соня не только куклами занимается, она вообще мастерица на все руки. «Летим туда», – спрашивает цветы, заодно и поинтересуемся, где можно найти приличные шоколадные конфеты. В магазине было шумно и малолюдно. Весь шум создавался какой-то теткой с явно выраженной семитской наружностью, но одетой достаточно богато. Аарон на своем языке расхваливал свой товар. Тетка явно сомневалась, судя по интонациям, и в его качестве, и в честности хозяина. Соня в это время суматошно рылась под прилавком. Увидев меня, Аарон, не переставая уговаривать клиентку, сделал мне такие жалобные глаза, что я невольно улыбнулся. Артист, да и только. Соня наконец-то нашла нужную коробку, достала оттуда какую-то разноцветную жестянку и протянула отцу. Тот передал ее тетке, которая повертела ее в руках, затем, недовольно бурча, убрала ее в редикюль и взамен достала кошелек. Рассчитавшись, она быстро вышла на улицу. «Добрый день, господин офицер! Бедный Агон очень рад, что вы таки не забыли дороги в наш магазин после того, что случилось с куклой. Мы с Соней вспоминали вас, боялись, что вы обиделись за тот случай. Но я тогда еще сказал Соне: господин офицер – добрый человек, он не будет обижаться на бедного коммерсанта. И его дочь из-за случайности, пусть даже и неприятной. Я еще сказал Соне: ты еще увидишь, господин офицер придет к нам, потому что у нас хороший магазин и не такие высокие цены, как у других. И вам доброго дня, хозяева. Перебиваю словесный поток. Мне нужна ваша помощь. В прошлый раз я видел в магазине бумажные цветы. Мы всегда рады помочь господину офицеру. А у господина офицера хорошее зрение и хороший вкус, если он заметил то, что делает моя Соня. Ей эти цветы заказывают многие уважаемые люди, которые имеют свои кафе и ресторации, для того, чтобы украсить столы зимой вместо настоящих цветов. И только моя Соня умеет делать такие красивые, как настоящие цветы». «Хозяин, подождите, можно я поговорю с вашей дочерью? Соня, скажи, пожалуйста, есть у тебя сейчас готовые цветы? такие, как те розы, что я видел в прошлый раз. Мне нужно 9 штук». «Да, господин офицер. Я только вчера закончила 2 десятка. Сейчас я их принесу, и вы сможете выбрать, какие понравятся». И она умчалась за занавеску. Подманиваю тем временем Аарона и спрашиваю: «А где можно купить шоколадные конфеты?» «Господину офицеру понравилась дама, и он таки решил угостить ее шоколадом?» Мой собеседник хитро и понимающе улыбается. «Не даму, а дам. Меня в госпитале пригласили на чаепитие, а идти с пустыми руками неудобно». «Господин офицер, очень умный человек, он знает, к кому обратиться, чтобы решить нужный вопрос». Аарон еще шире расцветает улыбкой, затем откидывает занавеску. «Соня, иди сюда быстрей. Неси цветы господину офицеру. И пока он будет выбирать, найди еще одну упаковку того чая, который ты никак не могла найти, Риви Изельблюм». Соня выскакивает с охапкой красных роз, рассыпает их по прилавку, чтобы удобнее было выбирать, и снова ввозится под прилавком. Через 2 минуты, наконец, достает еще одну жестянку и ставит передо мной. «Господин офицер, Аарон готов ручаться вам чем угодно, кроме здоровья моей Сони. Что такого чая? Вы еще не пробовали?» «Хорошо, хозяин, с цветами мы решили, чай я возьму. А что скажете за шоколадные конфеты?» «Господин офицер может быть абсолютно спокоен, Аарон знает ответ и за шоколадные конфеты. Сейчас Соня наденет свое пальто и проводит вас до кондитерской старого Лейбы Когана. У него таки есть то, что надо господину офицеру. И Лейба Коган никогда не держит плохой товар. А моя Соня скажет Лейбе, что господин офицер уважаемый человек, и Лейба сделает маленькую скидку с обычной цены». Спустя пару минут мы идем в замечательную кондитерскую Лейбы Когана. Конфет там был достаточно большой ассортимент, так что я даже призадумался, что брать. Пока я раздумывал, кондитер старый еврей с небольшим брюшком и гораздо большей лысиной, и Соня обменялись несколькими фразами на идише. Потом он подходит ко мне и достает из-под прилавка небольшую коробочку. Открыв ее, он показывает лежащую внутри дюжину конфет, обернутых золотистой фольгой. «Если господину офицеру нужны действительно вкусные конфеты, то это они. Это вам советует старый Лейба, а он знает толк в конфетах. Соня мне сказала, что господин офицер – постоянный клиент Аарона. Поэтому я не буду говорить господину офицеру за большие деньги. Я буду говорить цену, как для постоянных клиентов. Эти конфеты будут стоить вам почти даром. Всего 84 копейки». «Я хочу попробовать одну штуку, а то вдруг они не понравятся». «Конечно, господин офицер. Если вы не верите тому, что говорит весь город, а весь город говорит, что у Лейбы Когана самые вкусные торты, пирожные и конфеты во всем уезде, то пробуйте, и вы убедитесь, что люди таки говорят правду». Конфета действительно казалась и свежей, и очень вкусной. Что-то очень похожее на современные трюфели, то есть на трюфели из моего очень далекого будущего. Расплачиваюсь с кондитером, и мы идем обратно. По дороге спрашиваю Соню: «Ты сможешь в серединку каждой розы вставить конфету, чтобы не было заметно?» Она смотрит на меня удивленно и отвечает: «Да, смогу, это будет легко. А господин офицер очень интересно придумал за сюрприз. Наверное, дамам очень понравится. А господин офицер позволит попользоваться его придумкой?» «Как будто, если я запрещу, ты не будешь этого делать. Дарю идею». В магазине, пока я торговался с Аароном, Соня успевает вставить конфеты во все розы и теперь протягивает мне бумажный пакет с чаем и букетом. «Может, господин офицер возьмет еще 2 розы? А то в коробке остались 2 конфеты. Было видно, как ей до смерти хотелось попробовать вкусняшку, но и поступить нечестно она не решалась. Эти две конфеты можешь взять себе в награду за хорошую работу. Господи, как мало нужно ребенку для счастья. Две маленькие конфетки, и в результате сияющие глаза, улыбка до ушей, еще немного, и лопнет от радости.